Марго ждала ее дома. Арина почувствовала присутствие гадалки сразу, как только переступила порог, едва ли не раньше навострившего уши Блэка. Но чем там все закончилось? Марго сидела за столом на кухне, сделанным равнодушием, рассматривая свой черный лак. «Мои похороны прошли достойно?» Врать, что окончания церемонии она так и не дождалась, не хотелось. И поэтому Арина сказала. Выглянуло солнце. «Прекрасно». Марго удовлетворенно кивнула. «Думаю, это добрый знак. Ты чего так долго?» Она выразительно посмотрела на часы с кукушкой, которые показывали без 6:20. Заехала в магазин, купила кое-какие продукты и вот это. На стол рядом с расписной черепушкой Арина положила мобильный и зарядное. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила осторожно. «Смертельно усталой», — хмыкнула Марго. «Как я могу себя чувствовать после такой встряски?» «Кстати, что это было? Почему ты не смогла пообщаться с этими самодовольными курицами?» Марго пожала плечами. «Я на что-то там напоролась». «На что?» «Не поняла. У меня, знаешь ли, посмертный стаж еще небольшой, чтобы разбираться. Но шандарахнуло меня хорошо. Почти так же, как ты тогда». «Прости». «Не извиняйся. Расскажи лучше, что там было после того, как меня разнесло на молекулы». Они очень удивились. Особенно эта заклинательница. Знаешь, у нее даже кровь носом пошла от напряжения. Марго удовлетворенно хмыкнула. А потом они начали спорить и ругаться. «Из-за того, что им не удалось меня призвать?» «Нет, из-за того, что Флора не пришла. Это ведь она отклонила твою кандидатуру, так?» Марго кивнула. «Вот. Флора не пришла, и кое-кому это очень не понравилось». «Кому?» «Альбине, Ямахе, кажется. Той, что со шлемом». «Ага, она повернутая на мотоциклах». «Они там все слегка того. Повернутые». Арина покрутила пальцем у виска. «По отдельности возможно. Но вместе. Сила. Ты же видела». «Да». Арина воткнула зарядное в розетку, подключила мобильный Марго и принялась готовить ужин. «И еще они обсуждали твое предсказание». «Да ты что?» Марго в восхищении хлопнула ладонями по столу. «И что там с предсказанием?» «Ты в самом деле ничего не помнишь». Арина поставила на плиту кастрюльку с водой, достала из холодильника сосиску. «Про Флору помню». Марго наморщила лоб. «А что еще?» «Ничего. Ты сказала что-то очень важное и, похоже, страшное». «Почему?» «Потому что они испугались. Не только Флора. Все остальные тоже». «Так им и надо». Марго скрестила руки на груди. «Пусть знают, как меня обижать». «Там было еще кое-что. Как зовут даму в шляпе?» «Соломея. То еще имечко, да?» «Соломея тебе помешала. Прервала предсказание. Призраки не могут бледнеть». Но Марго побледнела. «До синевы. Это плохо, да?» спросила Арина. «Для меня, да. В такие моменты все очень тонко. И нити, которые связывают душу с телом, ничего не стоит оборвать. 100% уязвимость. Понимаешь?» Арина кивнула. «Что же я им такое говорила, что они не захотели слушать?» «Они не просто не захотели слушать, они испугались. Мне показалось, что они до сих пор боятся. Поэтому и хотят с тобой поговорить. Узнать продолжение предсказания? Так я не помню. Я и начало-то не очень хорошо помню. Я была в бешенстве. Ну, ты понимаешь». Анука и Маха переживали из-за Флоры. Из-за того, что та не явилась на твои похороны. Еще они сказали, что с ее помощью пообщаться с тобой было бы намного проще. Ты не знаешь, почему?» «Знаю, конечно». Марго передернула плечами. «Флора? Видящая. Это как? Ясновидящая?» «Все они в разной степени ясновидящие, но у каждой своя специализация. Вот я, к примеру, первоклассная гадалка. И, как выяснилось, крутая вещунья». Марго горделиво расправила плечи. «А они?» Про то, что Марго крутая и уникальная, Арина слышала по нескольку раз на дню. Сейчас ей хотелось узнать про остальных ведьм. «Флора видящая. Она видит то, что недоступно простым смертным. Духов, покойников, всякую нечисть из астрала». Альбина назвала ее спонтанной. «Это как?» «Есть ведьмы потомственные, у которых ведьмовство в роду. В круге почти все такие, кроме Флоры и Ямахи. У этих способности, так сказать, благоприобретенные. Ямаха 10 лет назад попала в аварию. Пару недель провалялась в коме, а когда из нее вышла, начала слышать. Она даже в дурке лечилась от голосов. А потом ее нашла Анук и все объяснила». «Что все? Вода вскипела, и Арина всыпала в кастрюльку горсть макарон. «Она теперь спонтанная слышащая. А сама Анук?» «Анук чующая. Нос у нее как у ищейки. Только чует она не этот мир, а тонкий. Еще способна по запаху отыскивать погибших. Ей достаточно понюхать вещь человека, чтобы сказать, живой он или мертвый. И потом по этой вещи она может найти тело. Короче, Анук, как твой пес, только живая. И не собака, а человек. И она потомственная». «Да». Ее матушка была очень известной в Москве чующей. У Соньки, кстати, родословная тоже, как у английской королевы. Но она этим не кичится. «Сонька, это кто?» – спросила Арина, помешивая макароны. «Толстуха. Она чревовещательница. Видела, какое у нее чрево? Вот, специально для этих целей. У нее в роду все такие толстые». «Как она чревовещает?» Арина отошла от плиты и уселась напротив Марго. «Вот если бы меня там не шандарахнуло, ты бы сама все увидела». Гадалка погладила черепушку. «Я бы в нее вселилась и смогла бы с ними поболтать о нашем, о девичьем». «Какой ужас!» Услышанное представлялось Арине попеременно то сказкой, то бредом. «Именно! Ужас! Всякие ж души бывают. Кто-то скажет, что хотел, ответит на вопрос и уйдет. А есть и те, кому загробастать чужое тело за счастье. Вообще-то Сонька опытная и с такими справляется сама. Но был однажды случай, когда пришлось спешно вызывать Альбину, чтобы выкурить из нее одну особо цепкую тетку. Альбина — заклинательница. Я помню. У нее и экзорцизм неплохо получается, но она за такое редко берется, потому что очень уж тяжелое это дело, особенно когда выкуривать приходится не душу, а какую-нибудь нечисть. Там еще была такая, на учительницу похожая. Ксения Анатольевна. Марго поморщилась. Она училка и есть. Только работает не в школе, а в Академии МВД. Что-то там преподает не особо существенное. Такая зануда. А у нее какой дар? Я что-то ничего особенного не заметила. А у нее ничего особенного и нет. Так, баловство. Она владеет механическим письмом. Пишет, понимаешь ли. Сядет, глаза закатит и ждет, когда на нее снизойдет озарение. А потом писульки свои перечитывает и расшифровывает. «Всегда нужно ждать озарения», — уточнила Арина. «Без него никак? Можно и без озарения. Можно вопросы задавать, на которые клиент желает получить ответы. Но тут уже без допинга никак. Видела портфельчик? Там у нее с собой постоянно стопка чистых листов, фломастер и термос. А в нем то, что она называет чайком. Видела я однажды, как этот чаёк действует». «Ксения Анатольевна тоже потомственная?» «Говорит, что да». Марго пожала плечами. «Но никаких доказательств ни за, ни против нет». «А Соломея?» Арина вернулась к кастрюльке с макаронами, слила воду, сунула в микроволновку сосиску. «Это потомственная по всем статьям. Потомственная ведьма и потомственная графиня». В голосе Марго послышалась зависть. «А графиня что, тоже?» — наивно удивилась Арина. «Получается, что так. Трюк с маятником ты видела». И чуть не отключилась. «Вот, ты чуть не отключилась, а я, представляешь, отключилась на какое-то время». «Гипноз?» «Морок. Она морочница. А крутит, а хмурит любого. Говорят, ее прабабка из крепостных актрис. Вот она точно таким же макаром окрутила графа. Заморочила так, что тот на ней женился и сделал графиней. У них это в крови, мужиков морочить. Хорошо получается. Только мужики их от чего-то долго не живут. Соломея, например, уже 6-го мужа схоронила. Траур практически не снимает. Впрочем, черная ей к лицу. А мужья у нее все сплошь богатые. И все деньги оставляют любимой женушке. Я бы при таких деньжищах...» Марго мечтательно улыбнулась. «Жила в свое удовольствие, а Соломея все не имется. Скучно ей. Вот и развлекается». Марго задумалась, замолчала. А Арина принялась за макароны с сосиской. «И вот теперь представь, что будет, если такие ведьмы соберутся в круг», — заговорила гадалка. «Какое начнется веселье! Это я еще молчу о всяких магических фишках, заговорах, отворотах-приворотах, которых у каждой из них в избытке. Ведьм круга не просто уважают, их боятся». Она вздохнула. «Если бы не Флора, если бы я прошла испытание, я бы стала одной из них». «Испытание». Арина сунула в рот кусок сосиски, потянулась за телефоном Марго, спросила. «Какой у тебя код?» «Догадайся с двух раз». Арина не стала гадать, забила в окошко 4 единицы. Телефон мурлыкнул и включился. Выходит, даже ведьмы бывают предсказуемыми. Вдвоем с Марго они изучили содержимое телефона. Арину насторожил один единственный номер. С него Марго отправили сообщение сразу после несостоявшихся смотрин. «Жду у пруда через полчаса. Есть разговор». Вот что было написано в СМС. «Кто это?» — спросила Арина, на всякий случай переписывая телефон в блокнот. «Не знаю», — сказала Марго, не раздумывая. «Все знакомые клиенты забиты у меня по именам, а это кто-то чужой». «Это его телефон», — сказала Арина уверенно. «Чей?» «Того, кто заманил тебя к пруду. Номер точно тебе не знаком?» «Совершенно!» — Марго тряхнула головой. «Но мы ведь можем узнать, чей он?» «Как?» «Ну, допустим, можем спросить у этого твоего знакомого профессионала. Дело-то плёвое. узнать по номеру имя и координаты владельца. Есть расхотелось. Еще секунду назад Арина умирала с голоду, а тут бац, и кусок застрял в горле. Она не станет звонить Волкову. Она уже однажды ему позвонила, и ничего хорошего из этого не вышло. «Что, не хочешь?» Марго посмотрела на нее как-то по-особенному внимательно, задумчиво потюкала ногтем по Марусиной черепушке. «Нет». «А почему?» «Потому что!» «Все ясно». Марго многозначительно усмехнулась, и Арине захотелось ткнуть ее вилкой. Захотелось так сильно, что на зубцах вилки заплясали синие электрические разряды. На сей раз черная ведьмакова кровь проснулась без предупреждения. Арина зашвырнула вилку в дальний угол кухни и сделала несколько глубоких вдохов. «Успокойся», — жалобно попросила Марго с порога. Все-таки перемещалась она поразительно быстро. «Уже, прости». Арина сжала виски руками. «Я же не знала, что все настолько серьезно. Если так, то, конечно, не звони. Мы как-нибудь сами». Все совсем не серьезно, и сами мы никак». Арина потянулась за мобильным. «Мне выйти прогуляться?» Деликатно поинтересовалась Марго. «Если тебя не затруднит». «Меня не затруднит, а ты не переживай. Ни один мужик не стоит того, чтобы из-за него вот так злиться», сказала и исчезла, оставляя Арину наедине с собственными невеселыми мыслями. Она позвонит в последний раз, а потом сотрет его номер из памяти своего мобильного. Что делать с собственной памятью, она еще не решила, но обязательно что-нибудь придумает. Потом, после разговора с Волковым. А пока ей нужно всего несколько минут. Прикурить сигарету с первого раза не удалось. Спички все время гасли, наверное, отсырели. Наконец у нее получилось, и сизый дымок от сигареты уютно обвился вокруг запястья. Волков взял трубку сразу, словно ждал ее звонка. Конечно, не ждал, но почему бы не допустить такую вероятность? «Арина, у тебя все в порядке?» Странная манера начинать разговор. Мог хотя бы поздороваться. «У меня все замечательно», — сказала она бодрым, совершенно искренним тоном. «И у меня есть просьба». В трубке послышался вздох. Или ей это показалось? «Последнее», — уточнила она поспешно. И, стряхнув дым с запястья, глубоко затянулась. Еще кто-то умер. Она не могла понять, шутит Волков или говорит серьезно. «Слава богу, нет. Мне нужно всего лишь пробить один телефонный номер». «Всего лишь». В трубке что-то мелодично звякнуло, словно кубики льда о стенку бокала. Послышались голоса. Один, точно женский. «Если ты очень занят, я позвоню позже». Не нужно было отступать, особенно из-за каких-то голосов. Но она отступила. Сжала сигарету так, что та сломалась пополам. «Диктуй номер», — велел Волков, и в трубке снова что-то звякнуло. Арина продиктовала. «Я перезвоню тебе в течение получаса». Женский голос в трубке звенел колокольчиком, заглушая все остальные звуки. «Андрюша, ну сколько можно?» — спросил голос колокольчик капризно. «Я перезвоню». В трубке послышались гудки отбоя. «Андрюша, ну сколько можно?» Арина зажмурилась, задышала глубоко и размеренно. На ощупь достала из стремительно пустеющей пачки еще одну сигарету. Прикурила. На сей раз спичка зажглась сразу, едва коснувшись коробка. А может, и не коснувшись. С сигаретой в зубах Арина полезла в угол за вилкой. Подобрала ее, сунула в мойку, поставила на огонь джезву и дала себе клятву больше никогда, ни при каких обстоятельствах, не звонить Волкову, который, оказывается, не просто профессионал, но еще и чей-то Андрюша. Андрюша Волков позвонил сам, как обещал. «Записывай», — сказал он по-деловому сухо. Арина записала и вежливо поблагодарила. «Как ты?» — спросил он снова, на сей раз чуть более человечным, чуть менее деловым тоном. «У меня все прекрасно. А у тебя?» «И у меня все прекрасно. Как твои книги? Пишутся?» «Это хорошо». «Да, просто великолепно». «А это твоя знакомая?» Марго ушла. Обманывать Волкова было тяжело. А вот соврать Андрюше — расплюнуть. Они немного помолчали. Потом Волков сказал: «Ты там аккуратно». «Обязательно». Арина даже кивнула в подтверждение своих слов. «Ну, звони, если что». «Непременно». Она первая отключила связь и сказала сквозь стиснутые зубы: «Андрюша, ну сколько можно?»